нет. Скажи, зачем тебе? Отмахнулся Сиракуза, полностью поглощенный работой с коммуникатором. Хочу. Забудешь ведь через 5 минут. Я запишу, Мья, в натуре запишу. Копыто стянул с головы бандану. Дай ручку. Я в натуре запишу. Только ты говори. Приемный АО «Транспортал», компании, занимающейся перемещением жителей тайного города на сверхдальние расстояния, партнеры оказались через 5 с лишним часов после разговора в тупике. Добившись от Копыта обещания слушаться или хотя бы прислушиваться к его советам, Сиракуза отвел Уйбуя в ближайшую лавку торговой гильдии, где велела платить приобретение кучи необходимых артефактов. Необходимых с точки зрения Вани. Дикарь визжал и кричал, что только глухой идиот способен спустить сказочное состояние на магический мусор, и предлагал взять в путешествие исключительно виски. Однако в ходе недлинного препирательства поменял точку зрения и выдал необходимую сумму. Но самое главное, Сиракузе удалось заставить Копыта переодеться и отказаться от оружия. Случившийся по этому поводу скандал длился 1.5 часа. Зато в «Транспортал» дикарь заявился облаченный в чистые джинсы, от костюма Копыта категорически отказался, чистую же футболку, новенькие кроссовки и кожаный пиджак. Учитывая, в чем бравый Уйбуй расхаживал по городу до сих пор, подобное преображение можно было назвать историческим. Голову Копыта по-прежнему украшала красная бандана. Однако с любовью к этому аксессуару Сиракуза ничего поделать не смог. «Короче, я слушаю!» Уйбуй требовательно посмотрел на Ваню. «Почему ты Сиракуза?» «Потому что моя фамилия Архимедов», — сдался советник миллионера. «И что?» Тонкие логические связи никогда не были коньком красных шапок. «Архимед жил в Сиракузах», — объяснил Ваня. «Это дальше Медведково?» «Да». «И дальше Куйжополя?» «И даже дальше Могилёва», — обозначил Ваня неимоверное расстояние, отделяющее Сиракузы от Москвы. «Я не знаю, где Могилёва», — не стал скрывать Уйбуй. «И вообще плевать». Он помолчал, после чего подвел итог. «Короче, понятно. Архимед жил в Сиракузе, а ты его сын». Ваня поперхнулся. «Архимед давно жил. То есть внук?» Став богатым, Копыто начал испытывать болезненную тягу к новым познаниям, которая запросто могла привести его в сумасшедший дом. Или в библиотеку. Или сначала в библиотеку, а потом в сумасшедший дом. В любом случае, его бы эрлийцам сдать, подумал Ваня. Это же практически готовая диссертация. «Короче, если ты не внук, а тот жил давно, да еще дальше Могилёва, то я ни хрена не понял». Уйбуй требовал подробностей, и Ване пришлось продолжить рассказ. «Мой предок крепостным был у графа Воронцова, а тот, в свою очередь, был большим выдумщиком. Фамилия Архимедов — одна из его безобидных шуток». «То есть ты из лаптей?» «Можно сказать и так». «А я вот городской под самый корень», — с достоинством поведал Уйбуй. «Всю жизнь в голоде, и предки мои, почитай, как из западных ясов ушли, так тоже. Мы ведь энто, цивилизованные». Копыто покосился на Сиракузу. «Хотя к понаехавшим, я очень даже с пониманием и дружбой вообще. Так что ты, братан, не тушуйся, за оплату уезжать не стану. Хоть и выяснилось, что ты необразованный лапоть». «Спасибо». «Не за что». Копыто потрогал спрятанную во внутреннем кармане куртки фляжку с виски, однако пить не стал. Вместо этого прикрикнул. «Эй! Нам с ботаном срочно ехать нужно, понятно? Почему вы это, не транспортаете нас?» Сидящая за стойкой девушка отвлеклась от монитора и сообщила. «Мы откроем переход через 10 минут». «Почему так долго в натуре?» «У вас будут попутчики». «Тогда денег давайте взад половину!» Став миллионером, Копыто принялся стремительно копировать и некоторые черты некоторых из них. «Чего это я должен попутчиков за свой счет туды-сюды возить? Я не понял, в натуре!» Уйбуй посмотрел на советника. «Ты чё молчишь, братан? Ты должен бабло мое беречь, как сторожевой дракон в натуре!» «Мы уже уменьшили плату», — сообщила девушка. «Плавей насколько!» — велел дикарь советнику. Сиракуза мастерски владел компьютером, что вызывало у работодателя восхищение и изредка желание поднять расторопному лаптю зарплату. «Все в порядке», — сообщил Ваня, проверив через коммуникатор счет дикаря. И принялся внимательно разглядывать вошедших в приемную Грима и Лаю. «Хорошо, Бобби, договорились, увидимся в пабе. Эй!» Молодой парень успел нажать на кнопку отключения связи, а потому неизвестно где находящийся Бобби не услышал возмущенного вопля, которым его приятель сопроводил потерю мобильного. «Ты что делаешь?» Правильнее всего было молча начать драку, в надежде вернуть собственность немедленно. Но парень, несмотря на широкие плечи и мужественную физиономию, идеально подходящую плакату «Я счастлив служить в королевских военно-морских силах», решил начать с обиженного крика. И напрасно. Едва вожделенная трубка оказалась в правой руке похитителя, как кулак его левой угодил точно в мужественную скулу плакатного красавчика. Удар оказался настолько силен, что парень не устоял на ногах. «Эй!» А когда шум в голове поутих, и красавчик поднялся с тротуара, похитителя уже и след простыл, скрылся в многочисленных переулках. «Эй!» Вокруг ни одного прохожего, никого, кто мог бы прийти на помощь. «Вот дерьмо!» А находящийся на соседней улице похититель уже давил на кнопки, торопясь дозвониться до нужного абонента. «Это я!» «Узнал», — отозвался спокойный мужской голос. «Вы определили местонахождение базы?» «Под землей». «Весьма информативно». «Нет времени шутить. Проверьте все подземные комплексы, которые переходили из рук в руки в последние месяцы. Если в документах ничего не найдете, проверяйте вообще все комплексы. База напоминает военную, но точно сказать нельзя. Может оказаться, что это бывшая лаборатория или переделанное хранилище, или частное бомбоубежище». «Я понял, что должен искать. Вы можете дать хотя бы приблизительную локацию. Острова большие?» «Координаты тщательно засекречены. Ярго лично строит порталы для покидающих и возвращающихся на базу помощников». «Я понял. Я постараюсь». «И, пожалуйста, быстрее. Дело оказалось куда опаснее. Ярго проводит над своими помощниками какие-то странные опыты». «Убивает?» «Нет. Кажется, он знает способ сделать помощников более лояльными». «Разве это возможно?» «Ярго вообще сгусток невозможного. Вы приготовили отряд?» «Бойцы ждут сигнала». «Если я почувствую опасность, то постараюсь вырваться на поверхность и подать сигнал. Но это на самый крайний случай». «Мы будем ждать». «И избавьтесь от этого номера. Возможно, его будут проверять полицейские», — закончил похититель. Телефон полетел в ближайшую урну. «Где мой ятаган?» «Остался в Москве». «Идиот мы я! Я же говорил, что нельзя бросать оружие!» «И что бы ты сейчас делал?» «Отмахивался!» «От кого?» «Вообще мне!» Копыто настороженно огляделся. «От всех бы отмахивался в натуре!» Межконтинентальный портал вывел путешественников под землю, в пахучую лондонскую канализацию, в темный и сырой коридор. И этот факт привел бравого уйбуя в состояние, близкое к панике. «Сделай что-нибудь!» «Что?» «Включи свет, моя, ты ж советник!» «Ты на него работаешь?» — не сдержалась Лая. «Да», — нехотя ответил Ваня, роясь в рюкзаке. «И он платит тебе деньги?» «Да». «Мир на самом деле спятил», — ошеломленно протянула девушка. «Осталось узнать, что мать Тереза была шасой». «Я солидный деятель и плачу в натуре пьяничных бабок за работу!» Копыто старался говорить весомо, но голос подрагивал. «Сиракуза, ты свет нашел?» «Чего ты боишься?» «Я ничего не боюсь в натуре, но здесь темно». «Это канализация. А вдруг косы появятся?» «Мы в Лондоне». «Да хоть в Косине мне! Эти твари способны оказаться где угодно!» «Ятагана нет, дробовика нет, Даже пистолета какого? И то нет. Заманили в дикие края, сунули под землю и свет погасили. Жизнь катилась под гору, словно ржавая бочка. Не грохотало, зато плохо пахло. «Заканчивай истерику», — строгим тоном приказал миллионеру Ваня. «Осов здесь нет. Зато в 30 ярдах к западу мы найдем удобный и безопасный выход на поверхность». Сиракуза включил фонарик и посмотрел на Грима. «Вы с нами?» «Да, отметим приезд!» Спокойный, уверенный голос Вани, включенный фонарик и обещание вывести его богатенького уйбуя на свет приободрили копыта. А хорошие новости в семье Красных Шапок издревле принято отмечать одним единственным способом. «Заваримся в кабак местный, погудим! Я угощаю, мне, у меня есть!» «Боюсь, что нам придется расстаться», — сухо произнес Грим. «Было приятно познакомиться». Учитывая, что ни он, ни Лая не представились, последнюю фразу можно было рассматривать как легкую издевку. «Всего доброго». Грим активизировал дверь, и они с девушкой исчезли в заплясавшем вихре портала. «И вам приятного путешествия!» — крикнул вслед Ваня, после чего вздохнул и перевел взгляд на работодателя. «О кабаке забудь!» «Да я так, к слову!» — промямлил копыта. «Нечто не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» «Много чего». Уйбуй почесал подмышкой. «Мне в загваницах этих подземных уже наскучило, не в моготу. Я теперь, хотя и диссидент беглый за правду, но на родину тянет. Силов никаких нет». Брови Сиракузы медленно поползли вверх. «Только надо сделать так, чтобы Куалда меня не повесил». С неожиданной рассудительностью продолжил копыта. Видимо, речь была заготовлена заранее. «Ты там о памятник базаил. Но памятник не надо. Главное, чтобы не повесил. Пласавиться нужно по-челному. В смысле, круто пласавиться, мне. И ты мне станешь помогать». Наличие у дикаря собственного плана пребывания на чужбине повергло Ваню в легкий ступор. Пару секунд он ошеломленно смотрел на партнера, после чего кашлянул и поинтересовался. «Как будем прославляться?» «Меня прославлять!» — уточнил Уйбуй. «Я главный, потому что денежный». «Ну да, именно это я и имел в виду». «Яснее выражайся в натуре!» Копыта вновь почесал подмышкой. «А насчет славы я уже все задумал, мне... Идея такая, что весь тайный год ляжет!» И выразительно потрогал себя за то место, где обычно болталась рукоять тагана. «Вот этого я и боюсь».